Ну а Чэньмо просто будет неспешно обновлять ЯММТ, что не даст ей умереть. Глава 87. Мнение. Создание трех настольных игр наконец было закончено. Их теперь можно скачать как на ПК, так и на мобильных устройствах. Кроме того, Чэньмо создал игровую платформу «Удар молнии» и поместил туда все свои игры, и после этого игроки, которые хотели поиграть в «Растения против зомби» или «ЯММТ», должны будут войти в игровую платформу «Удар молнии» с помощью своих учетных записей. Конечно же, Чэньмо выдал игрокам кучу валюты в качестве компенсации. После этого Чэньмо связался с Сюйся Цзюнем, представителем рекламного отдела компании императорской династии по поводу продвижения своих настольных игр. Штаб-квартира императорской династии. Сюйся Цзюнь передал телефон Лин Часю. «Господин Линь, вот игры, которые Чэньмо хочет рекламировать на нашей платформе». Лин Часю схватил телефон и нахмурился. «Настольные игры?» Сюйся Цзюнь кивнул. «Да, если все в порядке, мы начнем продвигать одну из них в начале следующей недели». Лин Часю ответил после нескольких мгновений размышления. «Все в порядке. Мы не можем не сдержать своего слова. Ты можешь оставить телефон здесь. Я хочу изучить их». «Хорошо», — сказал Сюйся Цзюнь и покинул кабинет. У Лин Часю было много дел, и только через час он начал тестировать настольные игры Чэньмо. Несмотря на то, что Чэньмо был всего лишь гейм-дизайнером класса С, Лин Часю чувствовал, что должен воспринимать его как достойного соперника. Через 10 минут Лин Часю задумался после того, как сыграл в эти настольные игры. После этого Лин Часю сделал звонок. «Алло, Учжао, зайди в мой кабинет, мне нужно кое-что обсудить с тобой». Учжао прибыл в кабинет Лин Часю через полчаса. Учжао было за 30, он был одет небрежно и выглядел как беззаботный фрилансер. Учжао отвечал за настольные игры компании «Императорская династия» и был гейм-дизайнером класса А. Настольные игры «Императорской династии» включали в себя разные разновидности покера, маджонга и других региональных настольных игр, и все игры, которые так или иначе относились к настольным, требовали одобрения Учжао. Учжао спросил: «Вы что-то хотели, господин Линь?» Учжао немного нервничал, так как настольные игры императорской династии не были особо прибыльными. Лин Часю протянул телефон Учжао. «Поиграй в эти игры и выскажи мне свое мнение о них». Учжао схватил телефон и сказал: «Настольные игры компании «Удар молнии»?» Учжао коснулся иконки и запустил приложение. Сначала он использовал данные своей учетной записи для входа в систему, а затем зашел на игровую платформу компании «Удар молнии». Перед ним открылся список из 6 игр: «Флаппи Бирд», «Растения против зомби», «ЯММТ», «Даудежу», «Маджонг» и «Покер». Первые 3 игры нужно было скачать, чтобы начать играть в них. Последние 3 игры же были уже загружены. Учжао постучал по иконке «Даудежу» и начал играть. Хотя для входа в игру нужно было авторизоваться в игровой платформе, пользовательский интерфейс игровой платформы компании «Удар молнии» был очень приятным и простым в эксплуатации. В самой же игре интерфейс был простым и приятным, но так как в ней еще не было игроков, он не смог начать играть по сети, но мог начать играть с ботами. Следуя всплывающим подсказкам, Учжао сыграл 2 раза и пришел к выводу, что эта игра была такой же, как и их «Даудежу», и мало чем отличалась от их игры. Тем не менее, Чэньмо значительно улучшил обучение, и некоторые из подсказок, по мнению Учжао, были слишком простыми и бесполезными. Более опытные игроки, которые были бы очень хорошо знакомы с правилами, также должны будут пройти обучение, а это не было плюсом. Кроме того, эта игра давала игрокам 3 разных задания и 1 специальное, за выполнение которых игрок получит внутриигровую валюту. VIP-система и магазин были хорошо продуманы. В магазине можно было купить прикольные смайлики или подарки. Внутриигровой чат и список друзей с разными функциями также были хорошо продуманы, все было на высшем уровне. После этого Учжао запустил маджонг. Игра была во многом похожа на другие маджонги, но в эту версию были добавлены и другие менее популярные альтернативные стили игры, например, кровавый маджонг. Наконец, Учжао открыл покер. Он был потрясен тем, что такого типа покера он еще не видел. Про Учжао можно было сказать, что он очень сильно увлекался настольными играми. Он играл в бесчисленные настольные игры из Китая и за пределами Китая, но он мог точно сказать, что такого он еще не видел. Стиль игры был похож на пятикарточный стат и Golden Flavor, но в то же время кардинально отличался. Обучение также было очень хорошо сделано, и объяснение было простым и понятным. Учжао понял, как работает игра, поиграв в нее всего в течение 5 минут, но поскольку в ней еще не было других игроков и он играл с ботами, Учжао не понял, что могло бы сделать ее популярной. Учжао подумал, что эта игра была просто хорошей настольной игрой, но она точно не смогла бы сравниться с классическими настольными играми, например с Даудежу или Маджонгом. После того, как Учжао сыграл в эти 3 игры, он сказал: «Господин Линь, эти 3 настольные игры сделал Чэнь Мо». Линь Часю ответил: «Не думай о том, кто их сделал, давай поговорим о том, что ты думаешь по этому поводу». Учжао кивнул: «Хорошо, вы и сами знаете, что самая большая часть игроков, которые играют в настольные игры, находится здесь, в Китае, но из-за этого у нас очень много конкурентов. Крупные акулы, например мы или же компания Fantasy, сосредоточились на создании настольных игр, и из-за этого сейчас у нас такая большая база пользователей, но в то время мы делали настольные игры только ради приобретения большого количества преданных игроков. Поэтому разработчики обычно по умолчанию делают настольные игры, чтобы расширить свою базу игроков, ибо заработать много денег с помощью настольных игр попросту невозможно. Мне стало ясно, что разработчик этих игр решил увеличить число своих преданных игроков, но он не внес в Даудежу и Маджонг никаких изменений, но сделал более качественное обучение, а также ежедневные бонусы. Он, вероятно, пытается проглотить тех игроков, которые не являются преданными игроками других компаний, но я не думаю, что нам стоит о чем-то беспокоиться. Во-первых, настольные игры требуют определенного количества пользователей, ибо без них у игры не будет хорошего старта. Настольные игры нашей компании в настоящее время имеют наибольшее число пользователей среди всех компаний, и в краткосрочной перспективе мы не понесем никаких потерь. И хоть и существуют игроки, которые, возможно, перестанут играть в наши настольные игры, нам вообще не стоит беспокоиться об этом. Наши преданные поклонники – это активные пользователи, люди, у которых накоплены тонны внутриигровой валюты, и они навряд ли перестанут играть в наши игры из-за такой мелочи. Вот почему я думаю, что эти 3 игры никак не повлияют на нашу базу пользователей. Глава 88. Покер Чэнь Мо. Линь Часю кивнул. Понятно, что насчет покера. Довольно оригинальная игра. Я не могу сказать что-нибудь о потенциале, так как поиграл в него меньше 10 минут, но я думаю, что мы должны уделить этой игре немного внимания. Стиль его игры похож на стиль 5-карточного стада, смешанного с Golden Flower, но эти 2 настольные игры не особо популярны в Китае. В Golden Flower игрок сильно полагается на удачу, и можно сказать, что в ней игрок полагается только на свою удачу, в то время как его интеллект вообще не будет играть никакой роли. С другой стороны, поскольку по правилам 5-карточного стада у игрока есть 1 скрытая карта и 2 открытые карты, это в конечном итоге дает слишком много информации, из-за чего большинство игроков не особо любит 5-карточный стад. Я могу сказать, что правила этого покера, вероятно, исходили из этих 2 настольных игр. Игроки имеют ограниченное количество информации и могут рассуждать о победе или проигрыше на основе действий оппонента. Однако я думаю, что нам не стоит особо волноваться из-за этой игры. Так как это совершенно новая карточная игра, это значит, что все игроки должны будут учить все заново. Даже если эта настольная игра станет популярной, это точно не произойдет в одно мгновение. И пока она будет медленно набирать обороты, мы могли бы также заняться созданием других карточных игр. Линь Часю спросил: «Если мы тоже сделаем такую карточную игру, то мы же не получим десятки исков, верно?» Учжао кивнул: «Конечно нет. Карточные игры попадают в категорию умственной тренировки и на них не распространяется авторское право. Согласно твоему анализу, эти 3 игры не принесут проблем для моей компании и мы не понесем потери в рядах обычных игроков», — сказал Линь Часю. Учжао ответил после некоторого раздумья: «Можно сказать и так. Тогда что произойдет, если его игра будет рекламироваться на первой странице игровой платформы императорской династии?» — спросил Линь Часю. Учжао смутился. «А? Пари между Цубинем и Чэнь Мо давно закончилась, и победил Чэнь Мо, и по условиям пари, Чэнь Мо получит лучшее рекламное место на нашей игровой платформе на месяц», — объяснил Линь Часю. Учжао нахмурился. «И из-за этого я задал тебе такой вопрос. Насколько все будет плохо?» — спросил Линь Часю. Учжао явно не был готов к такому и спустя несколько секунд ответил: «Конечно, мы понесем потери, но ничего серьезного с нами не произойдет. Их создал Чэнь Мо. Почему он не рекламирует и АММТ? Зачем ему рекламировать какую-то настольную игру? Лин Часю сказал, сейчас главное, чтобы эта реклама не принесла нам слишком много проблем. На эти вопросы тебе придется ответить самому. Учжао кивнул, да, я понимаю, но мистер Лин, у этого парня есть много идей, и нам, вероятно, следует повнимательнее следить за ним. В этом я с тобой согласен. И хоть потеря рекламного пространства на месяц действительно неприятна, сейчас главное, чтобы эти три его настольные игры не откусили слишком большой кусок рынка, сказал Лин Часю. Понял, кивнул Учжао и вышел из кабинета. Лин Часю был погружен в свои мысли. Этому парню нужны игроки, а не деньги. Лин Часю также думал, что Чэнь Мо захочет рекламировать ММТ, поскольку она принесла ему довольно много денег за первый месяц, а в сочетании с поддержкой игровой платформы императорской династии, доход скорее всего сможет перевалить за 50 миллионов юаней в месяц. Но Чэнь Мо предпочел отказаться от этих денег, вместо этого решив продвигать настольную игру. Он был слишком уверен в своих силах для рядового разработчика. Настольные игры не приносили много денег, и их доход никогда не сможет конкурировать с ММТ, но главное в настольных играх было то, что они легко привлекали очень много новых игроков. В сочетании с недавно выпущенной игровой платформой компании «Удар молнии» было очевидно, что эти настольные игры станут фундаментом, на который позже будет посажено огромное дерево. Однако это не имело значения, даже если бы Лин Часю узнал, что Чэнь Мо собирается делать, императорская династия никогда не стала бы использовать грязные ходы только из-за потенциальной угрозы, поскольку это все выльется в драму, за которой будет следить весь Китай. Действительно ли настольные игры не приносили денег? В предыдущем мире Чэнь Мо настольные игры приносили весьма неплохие деньги. Почему настольные игры не приносили денег своим разработчикам в этом мире? Потому что игроки не чувствовали азарта, они не чувствовали драйва. Нубы, которые будут постоянно проигрывать, не будут получать удовольствие от траты денег и быстро поймут, насколько бессмысленно они только что потратили деньги. Другие игры смогут дать им разного рода преимущества, если они внесут немного денег, но если же они будут плохо играть в настольные игры и продолжать тратить на них деньги, это будет похоже на банальное сжигание денег. Игроки, которые зачастую выигрывали, тоже не будут тратить свои деньги на внутриигровую валюту, так как они смогли заработать бы ее, используя свои навыки. Более того, когда игроки достигнут определенного количества внутриигровой валюты, она больше не будет иметь значения, из-за чего постепенно игрок начнет терять интерес и в конечном итоге уйдет из игры. И хоть кто-то иногда и вносил деньги в настольные игры, он в конечном итоге получал целое ничего, а из-за этого желание донатить вскоре отпадало навсегда. И из-за этого всем было известно то, что настольные игры не приносят никаких денег. Внутриигровую валюту во всех настольных играх было запрещено конвертировать в реальные деньги. Любая настольная игра, которая позволит обменивать внутриигровую валюту на реальную, будет считаться азартной, из-за чего автоматически станет незаконной. И мало того, что игру нужно будет убрать с рынка, создателю, возможно, придется сесть в тюрьму. В прошлой жизни Чэнь Мо большинство создателей игры находились в серой зоне ради избежания ареста и заработка денег. Например, если бы обмен валюты можно было делать с помощью дыр в законе некоторых стран, разработчик бы запросто организовал схему обмена и взимал плату за каждый такой обмен. Многие компании получали прибыль, используя дыры в законах, и некоторые компании зарабатывали десятки миллионов юаней в день благодаря этим махинациям. Особенно часто такой трюк проворачивали создатели техасского холдима. 99% игр с техасским холдимом в основе использовали лазейки и получали огромные суммы каждый день. Однако Чэнь Мо решил для себя никогда не использовать такой метод. Он не хотел, чтобы такая модель получения прибыли появилась в этом мире. Глава 89. Призы за первые места. Примерно через месяц разработки настольные игры Чэнь Мо наконец-то появились в официальном магазине приложений, а также появились на игровой платформе императорской династии. Рекламное место под названием «Рекомендовано в этом месяце» на игровой платформе императорской династии теперь содержал баннер техасского холдима Чэнь Мо. Помимо обычной картинки и названия, под картинкой также был написан слоган «Кто станет королем покера?». Выигрывайте виртуальную валюту и разные призы в турнирах каждую неделю. У игровой платформы императорской династии было более 10 миллионов активных пользователей и до 2 миллионов одновременных пользователей в выходные дни, и месяц пребывания на лучшем рекламном месте такой огромной платформы трудно было оценить по достоинству. Чиньмо также начал продвигать свои новые игры на своей игровой платформе, на Вейбо. В общем, он начал рекламировать их везде, где только мог. Многие фанаты, которые играли в его игры, знали, что Чиньмо собирался выпустить новые игры, но никто из них не думал, что Чиньмо потратил больше месяца на создание настольных игр. Пустая трата рекламного места. Игроки начали активно обсуждать это событие. Невероятно, Чиньмо решил не продолжать делать игры, которые зависят от доната. Это невозможно. Неужели старый Чиньмо, наконец, вернулся? Зачем ты создал эти настольные игры? Они бесполезны. Ты должен был просто сделать больше донатных игр. Пустая трата такого хорошего рекламного места. Это место раньше использовалось для продвижения больших VR-игр, но Чиньмо решил рекламировать на нем свою настольную игру. Боже мой, создание заняло месяц. За месяц можно создать что-то хорошее. Перестань тратить свое время на подобные вещи. Лучше создай продолжение растений против зомби. Существует так много настольных игр. Императорская династия уже давно находится на рынке. Ты слишком поздно пришел на вечеринку. Турниры каждую неделю. Он действительно сделал большую ставку на настольные игры. Но я думаю, что это очень плохая идея. Получается, что всего будет по 3 турнира в неделю, по одному для каждой настольной игры. А я пойду и посмотрю, что там получилось. Комментариев было слишком много и со временем их становилось все больше. Чиньмо опубликовал правила турниров на своем Вейбо и на своей игровой платформе. В моих настольных играх каждую неделю будут проводиться особые турниры. С понедельника по субботу, с 10 утра и до 10 вечера, каждые 2 часа будет проводиться турнир. Количество столов будет зависеть от количества игроков, которые решат присоединиться к турниру. Турниры, которые будут проводиться в 10 утра, 12 утра, в 2 часа дня и в 4 часа дня, все они будут бесплатными. Но турниры, которые будут проводиться в 6 часов и в 8 часов, будут платными турнирами. Призы будут распределяться между 3 лучшими участниками каждого турнира. 60% за первое место, 30% за второе и 10% за третье. Бесплатные турниры будут давать большое количество внутриигровой валюты и небольшое количество кредитов. Платные турниры, с другой стороны, в качестве приза будут выдавать большое количество кредитов. В воскресенье те 50 игроков, которые заработали большее количество кредитов за эту неделю, сядут за финальные столы, и те 3 игрока, которые займут первые 3 места, получат отличные призы. Первое место. Одна капсула виртуальной реальности Ergoming под стоимостью около 80 тысяч юаней. Второе место. ПК с хорошими комплектующими. Финальная цена ПК будет варьироваться в пределах 10 тысяч юаней. Третье место. Флагманский смартфон ценой в 7 тысяч юаней. Турниры будут проводиться для всех 3 настольных игр, что означало, что Чиньмо будет раздавать призы на сумму около 300 тысяч юаней каждую неделю. Кроме того, это отличалось от обычных розыгрышей призов, поскольку результаты розыгрышей обычно шли только на пользу компании. Но поскольку Чиньмо проводил турниры, никто не сможет обвинить его в том, что он как-то повлиял на список победителей. Игровые капсулы виртуальной реальности в этом мире стоили от 50 тысяч юаней до 200 тысяч юаней. Капсула ценой в 80 тысяч юаней была бы хорошим выбором обычного игрока, и этого было более чем достаточно, так как в качестве призов можно было получить хороший ПК и топовый смартфон. Как только он опубликовал пост, эта новость распространилась как лесной пожар. Более того, с помощью Вейбо, все больше и больше игроков начали узнавать об этом, и многие игроки, которые обычно не играли в настольные игры, были привлечены этими очень хорошими наградами. Так как это был не розыгрыш, а полноценный турнир, причем турнир по настольным играм, многие геймеры чувствовали, что они смогут победить в Даудежу, ибо в этой игре все зависело от удачи, и потенциально любой игрок сможет выиграть турнир, если ему повезет. Более того, все 3 игры были абсолютно бесплатными, а конкуренция честной, так что многие игроки были не прочь испытать свою удачу. В конце концов, даже если бы они не выиграли игровую капсулу за 80 тысяч, получить ПК или смартфон было бы тоже неплохо. В день релиза его настольные игры скачали в среднем 200 тысяч раз, и темп набора скорости загрузок только начало нарастать. Три бесплатные настольные игры весят очень мало, отличное и легкое обучение для новых игроков, лучшая реклама на игровой платформе императорской династии, очень ценные призы за взятие первых мест в финальном турнире. Все эти факты привели к тому, что количество загрузок просто взлетело до небес. Конечно же, 80 или же даже 90% игроков решили загрузить эти новые настольные игры только ради призов. Боже мой, здесь так много подсказок для новых игроков. К счастью, их можно убрать. Действительно ли нужно создавать столько подсказок для такой простой карточной игры? Разработчик довольно хорошо относится к новым игрокам. Я никогда до конца не понимал правил, но, по крайней мере, теперь мне все понятно. Тут действительно есть турнирный режим. Мы же просто должны играть, пока не появится победитель, верно? Кажется, что играть онлайн намного веселее, чем в вестибюлях. Покер от компании «Удар молнии». Что это за игра? Конкуренция в Даудежу и в Маджонге слишком сильна. Пойду-ка я лучше попробую поиграть в эту новую игру. После более глубокого изучения новых настольных игр игроки поняли, что они должны начать побеждать в турнирах, чтобы они смогли получить один из трех призов, но для того, чтобы они смогли попасть за финальный стол, они должны будут играть очень много с понедельника по субботу, все ради заработка кредитов. Но если бы игрок захотел поиграть вечером, в турнирах, за которые давали намного больше кредитов, для входа в такой турнир нужно было потратить счастливые бобы. Конечно же, игроки могли играть и в бесплатных турнирах, и в платных, но для этого нужно будет потратить слишком много времени. Кроме того, многие игроки заметили, что этот новый покер был лучшим выбором. В Даудежу или Маджонге было слишком много игроков, которые уже очень хорошо играли в эти две игры. Но в этот новый покер все игроки должны будут учиться играть с нуля, а это означало, что сейчас выиграть будет намного легче. И из-за этого многие ринулись скачивать его, надеясь получить эти дорогостоящие призы. Многие игроки в первый же день ринулись играть в него, из-за чего буквально все было перегружено, но это только еще больше увеличило популярность игры. Этот новый вид покера буквально за день стал самой обсуждаемой темой всего интернета, и вкупе с рекламой от игровой платформы императорской династии, практически во всех списках техасский холдем Чейнмо выбился на первое место. Всем было ясно, что количество игроков будет продолжать расти со скоростью света. Глава 90. Застигнутый врасплох. Учжао, который следил за успехом настольных игр Чейнмо, сейчас паниковал из-за количества загрузок. Он понял, что сильно недооценил Чейнмо. А так как Учжао сам разрабатывал настольные игры, с тех пор, как эти три настольные игры вышли на рынок, количество игроков, которые обычно заходили в настольные игры «Императорская династия», упало более чем на 100 тысяч. Очевидно, что большая часть этих игроков отправилась играть в настольные игры от Чейнмо. Более того, сейчас Учжао чувствовал, что ему угрожает опасность. В глубине души он чувствовал, что это только начало. Учжао решил, что ему нужно спросить совета у Лин Часю. Лин Часю был не очень доволен этой ситуацией. «Ты сказал, что выход этих игр не нанесет нам какого-либо существенного ущерба, но оглянись и посмотри на статистику. Мы потеряли более 100 тысяч активных игроков за один день. Если это небольшая потеря, то что это?» Учжао вытер пот со лба. «Господин Линь, пожалуйста, позвольте мне объяснить. Чейнмо спланировал все с самого начала, в его играх не было никакого упоминания о турнирных призах, из-за чего я просчитался. Он с самого начала планировал продвигать свою игру с помощью турнирных призов. Я думал, что турнирный режим был в его играх просто ради галочки. Я не ожидал, что он будет развивать эту тему. Вот почему моя оценка была так неточна». Лин Часю спросил после нескольких минут раздумий: «Есть ли какой-нибудь способ спасти ситуацию? Мы также можем раздавать игрокам игровые капсулы. Мы сможем раздавать в 10 раз больше призов, чем он. Мы примем больше решений после того, как нам удастся сохранить игроков». Учжао ответил: «Господин Линь, все не так просто. Мы тоже могли бы раздавать игровые капсулы, но у нас нет турнирного режима ни в одной настольной игре». Лин Часю нахмурился: «Если в них нет турнирного режима, то мы просто начнем раздавать призы за игры. У игроков будет шанс выиграть любой приз, если они сыграют определенное количество часов или сыграют определенное количество игр. Разве этим способом мы не сможем сохранить большое количество постоянных игроков? Мистер Линь, у нас есть еще одна проблема. Игроки скорее всего почувствуют, что им не повезет в таком конкурсе, так что мы скорее всего только сделаем себе хуже. У нас есть миллионы постоянных игроков, даже если мы будем раздавать 10 или даже 30 игровых капсул, игроки все равно не будут видеть смысл в этом, ибо шанс на победу будет ничтожно мал. Более того, игроки на самом деле не будут играть в игру. Большинство игроков либо будут просто запускать игру и вставать в АВК, либо же просто будут договариваться о исходе матча заранее. Хоть Ченьмо не раздает много призов, но он дает игрокам надежду. Любой игрок будет чувствовать, что до тех пор, пока он будет играть в турнирах, он будет ощущать, что сможет забрать один из трех призов. Лин Часю нахмурился. Что насчет создания турнирного режима? Сколько времени это займет? Неделю, верно. Я уже приказал людям начать работать над ним, но создание правил это не быстрый процесс. Плюс нам придется переделать много моментов практически во всех настольных играх. К этому также относится допиливание и выявление багов, так что я боюсь, что это займет как минимум 2 недели, ответил Учжао. Лин Часю был явно расстроен. 2 недели? У нас нет столько времени. Мне все равно, будете ли вы работать всю ночь, но вы должны все сделать за неделю. А пока вы будете трудиться над обновлением, я хочу, чтобы вы начали раздавать призы с помощью лотереи. Игровые капсулы, телефоны, ПК. Раздавайте все, чтобы удержать наших игроков. Учжао без колебаний кивнул. Да, господин Линь, я немедленно займусь этим. Императорская династия отреагировала довольно быстро и начала проводить розыгрыши спустя 1 день после выхода настольных игр Ченьмо. Игроки должны отыграть определенное количество часов и игр ради возможности получения разных реальных и внутриигровых плюшек. Было очевидно, что они решили начать проводить розыгрыши из-за атаки Ченьмо. И поскольку настольные игры императорской династии не имели ничего похожего на турнирный режим, только эти розыгрыши на данный момент могли хоть как-то спасти ситуацию. После этого количество игроков императорской династии, которые решили уйти играть в настольные игры Ченьмо, сократилось. Но тем не менее, большинство из оставшихся игроков просто запускали игру и выполняли необходимые условия для участия в розыгрыше. А в то же время большое количество игроков, которые начали играть в настольные игры Ченьмо, проводили в его играх большое количество времени. Особенно хорошо себя показал техасский холдем. Не потребовалось много времени, чтобы у этой разновидности покера начали появляться свои преданные игроки, и все больше и больше игроков начали искать разные стратегии. Многие игроки понимали, что лучшие игроки с большей вероятностью выиграют в покере, чем в даудежу или в маджонге. До тех пор, пока игрок будет думать своей головой и делать правильные ходы, он будет выигрывать. Конечно, многим игрокам не нравился такой стиль игры, они чувствовали, что эта карточная игра была слишком скованной, так как в ней игроку нужно было сохранять спокойствие и не принимать никаких опрометчивых решений, в противном бы случае фишки начали бы испаряться быстрее, чем приходить. Однако это практически не повлияло на популярность техасского холдема. Да и даже если бы игроку не понравился техасский холдем, он мог поиграть в обычный даудежу или в маджонг. Все больше и больше игроков начали обсуждать новый покер Ченьмо. Обучение действительно хорошее, обычно другие разработчики вообще забывают о новых игроках. Мне нравится эта игра, каждый день за вход дают волшебные бобы, а также я могу 3 раза в день сыграть бесплатно, ничего при этом не потеряв, я чувствую себя богом из-за этого. Предыдущий комментатор, ты, видимо, теряешь по 10 000 волшебных бобов за день, как ты можешь считать себя богом? Ты просто добрая собака. Я не думал, что конкуренты будут так сильны. Я всегда думал, что довольно неплохо играю в карточные игры, но сейчас у меня не хватает кредитов даже для попадания в 1-ю сотню игроков. Убирайся с моего пути, игровая капсула моя. Хоть я и не бог этой игры, чемпионом стану точно я. Я тоже решил поиграть в этот покер и пока что не пожалел. Воскресенье. Более 1,5 миллиона игроков и темп набора аудитории только начал увеличиваться. И хоть подавляющее большинство игроков не вносили свои деньги в игру, прироста количества игроков оказалось достаточно, чтобы все были шокированы этим явлением. Не было никаких сомнений в том, что настольные игры компании «Удар молнии» были в тренде, было много преданных фанатов других настольных игр, которые решили играть на постоянной основе в настольные игры Ченьмо. Большая часть популярных стримеров сменила название своих трансляций на «В погоне за капсулой Эргоминг Под», что только добавляло популярности играм Ченьмо. Из-за турнирных режимов и из-за уникальных правил нового покера постепенно все начали говорить о настольных играх компании «Удар молнии». Глава 91. Сжигая деньги. Поскольку появление настольных игр компании «Удар молнии» вызвало у компании «Императорская династия» огромную головную боль, председатель компании «Фэнтези» Дин Син также сильно встревожился. Игровая платформа компании «Фэнтези» также была довольно популярна в Китае, но она не имела такую большую базу игроков, как у «Императорской династии» или у игровой платформы компании «Дзин». Игровая платформа компании «Фэнтези» уделяла огромное внимание настольным играм, ибо с помощью настольных игр они сейчас активно получали новых игроков. Но сейчас Дин Син был потрясен, когда увидел, что настольные игры компании «Удар молнии» вышли в свет. Дин Син почувствовал, что попал под перекрестный огонь. Почему его компания оказалась между Ченьмо и Императорской династией? Ченьмо на самом деле использовал рекламное место на игровой платформе Императорской династии для продвижения своей настольной игры, и причем Императорская династия согласилась продвигать ее, подумал Дин Син. Разве это не похоже на то, что они выдали ему лопату, с помощью которой он их закопает? Ченьмо раздает призы победителям турнира, это же просто варварство. И игроки действительно клюнули на это, что все это значит. С тех пор как настольные игры Ченьмо появились на рынке, количество игроков, которые играли в настольные игры компании «Фэнтези» упало на десятки тысяч, так что было неудивительно, что Дин Синь начал волноваться. И тот факт, что его компания попала под перекрестный огонь императорской династии Ченьмо, совсем не радовал. Дин Син сейчас находился в той же ситуации, что и Лин Часю. Он хотел отомстить, но что он мог поделать? В его играх вообще не было турнирного режима. Розыгрыши, это не сработает так, как надо. Они бы не убрали источник всех проблем. Но даже если бы они не особо помогли, он должен был что-то предпринять. Если его компания ничего не сделает, игроки продолжат уходить, и вскоре большая часть пользователей игровой платформы «Фэнтези» попросту уйдет. Дин Син был вынужден вступить в эту неравную борьбу. Мы также начнем раздавать игровые капсулы. Передай мой приказ, что с этого момента все начнут работать сверхурочно ради создания турнирного режима. Действия Ченьмо всколыхнули создателей настольных игр. Появилось бесчисленное количество разработчиков, которые начали работать сверхурочно только ради добавления турнирного режима. Если бы Ченьмо мог видеть шкалу ненависти, она, скорее всего, достигла бы своего пика на данный момент. Однако фанаты, которые ожидали какой-нибудь драки, наконец-то получили то, о чем просили. Все крупные компании, у которых были настольные игры, начали проводить разные акции и розыгрыши. Однако их действия были по большей части бессмысленны, ибо система розыгрышей никогда не будет особо популярна среди большинства игроков. Воскресенье. Наконец-то в настольных играх Ченьмо начался финальный турнир. После часа захватывающего геймплея первые три места во всех трех играх наконец-то были определены. Ченьмо также следил за турнирами и огласил список победителей. Он связался с победителями как можно скорее для отправки призов. Когда все три турнира закончились, игроки начали активно обсуждать то, что только что увидели. «Я потрясен. Я и не знал, что настольные игры могут быть настолько интересными. Прозрачная конкуренция без шанса на какие-либо махинации. Я знал, что некоторые из финалистов были друзьями, но в конечном итоге это им ничем не помогло. С этого момента я фанат Ченьмо. Впечатляет. Отличная работа. Геймдизайнеры других игр, должно быть, сейчас сильно нервничают. У Ченьмо действительно есть много хороших идей. Обычно я не любил играть в настольные игры, но поиграв в его настольные игры, я понял, что ошибался. И хоть я понимаю, что никогда не попаду в финальный турнир, я все равно буду играть в этот покер каждый день. Я не смог продолжить играть в другие настольные игры после того, как сыграл в настольные игры от Ченьмо. Они все слишком посредственны. Особенно хорош этот новый покер. Пожалуйста, передайте императорской династии, что я никогда больше не буду играть в их настольные игры. Плюс один. Я тоже не вернусь. Я тоже, но для начала я испытаю свою удачу. Спустя одну неделю после выпуска игры количество игроков, которые начали играть в настольные игры Ченьмо, увеличилось до 2,2 миллиона. Если вся эта шумиха не утихнет, то эти три настольные игры смогут принести игровой платформе компании «Удар молнии» от 8 до 10 миллионов пользователей. В первом сезоне League of Legends было около 1,5 миллиона активных игроков, а когда стартовал второй сезон, Количество игроков выросло до 11 миллионов игроков, но в настольных играх было много неактивных игроков по сравнению с любыми моба-играми. Было не так уж и много игроков, которые были лояльны одной настольной игре. Более того, количество игроков, которые играли в его настольные игры, даже близко не подобралось к 200 миллионам игрокам компании Tencent из его предыдущего мира. Однако сейчас Чэнь Мо был вполне удовлетворен этим числом. По крайней мере, теперь у него появилась база игроков, среди которой он сможет рекламировать свои игры. Чэнь Мо не думал, что эти три настольные игры принесут ему деньги. Вся полученная с них прибыль будет уходить на покупку и доставку призов. И скорее всего ему придется использовать часть прибыли ММТ для поддержания игры. Если ничего не изменится, каждый месяц у него будет улетать только по миллиону юаней на оплату призов. Но Чэнь Мо мог позволить себе тратить столько денег. Поскольку Чэнь Мо был настроен бороться за место на вершине, он не мог остановиться прямо сейчас, когда все только началось. Более того, разве это было дорого? За 1 миллион юаней он получал от миллиона до 2 миллионов активных пользователей. В долгосрочной перспективе это было отличное вложение. Императорская династия и Фэнтези также выпустили свои собственные турнирные режимы спустя чуть более неделю и объявили о наградах за первые места. Это позволило им сохранить часть своих игроков, но этого было далеко недостаточно для возвращения тех, кто уже ушел. Из-за того, что настольные игры компании «Удар молнии» имели лучшие интерфейсы и более отполированные механики, именно в этих играх турнирный режим появился первым. Компания «Удар молнии», несомненно, имела огромное преимущество. Рынок настольных игр, который первоначально был поделен между императорской династией и Фэнтези, сильно изменился от взрывного проникновения компании «Удар молнии». Она сумела поглотить огромное количество постоянных игроков двух компаний и стала третьей компанией на рынке в одно мгновение. Глава 92. Линия жизни. Внутри магазина видеоигр Чэнь Мо. Чэнь Мо в последний раз проверил линию жизни и сказал Су Цзинью и Чжэн Хунси: «Хорошо, неплохо». Су Цзинью начала светиться от счастья, когда услышала это. Над этой игрой она и Чжэн Хунси работали вместе без помощи Чэнь Мо, так что эта игра была немного особенной для нее. Чжэн Хунси наконец вздохнул с облегчением и улыбнулся. Несмотря на то, что Чэнь Мо раз за разом говорил вносить некоторые изменения в диалоги, а также несколько больших изменений в историю, они, наконец, закончили работать над ней. За время создания этой игры Чжэн Хунси научился писать более грамотные истории, а также его навыки манипулирования эмоциями игроков стали намного лучше. Теперь Чжэн Хунси с нетерпением ждал реакции игроков. Он хотел узнать, понравится ли им его история. Чэнь Мо установил линию жизни на телефон Чан Сюэ. «Ты будешь нашей первой подопытной». Чан Сюэ было интересно, что это за игра. Все постоянные посетители магазина видеоигр Чэнь Мо знали, что Су Цзинью и Чжэн Хунси упорно трудились над созданием интерактивной игры, но они не знали, что это будет за игра и что за история будет лежать в ее основе. На рынке на данный момент было много интерактивных игр. Многие разработчики видеоигр, которым нравились сюжетные игры, обычно создавали интерактивную игру в качестве своей первой игры. Отчасти это было связано с тем, что такую игру было легко создать. Все, что для этого требовалось, это хорошая история. В основном для таких игр не требовалось создание качественной графики и аудио, так что зачастую все это бралось либо из бесплатных ассетов, либо отдавалось на аутсорс. Однако, поскольку сейчас на рынке было много интерактивных игр, пробиться в топ этой новой игре будет значительно труднее. Интерактивные игры из этого мира были очень похожи на интерактивные игры из предыдущего мира Чэнь Мо. В основном история была завязана либо на переселении, либо на разборках в средневековых гаремах. И все из-за того, что в интерактивные игры в основном играли девушки, им, как правило, больше нравились подобные темы. Чан Сюэ много играла в интерактивные игры, но после прохождения более сотни таких игр она заметила, что повествование в основном сводилось к одной теме, из-за чего она постепенно начала терять интерес к таким играм. Если бы в обычных книгах можно было делать выбор, она, скорее всего, просто читала бы романы и наслаждалась проведенным временем. Чан Сюэ беспокоилась, что линия жизни будет похожа на другие интерактивные игры. Однако, поскольку управляющий много раз отправлял игру на доработку, она, скорее всего, будет лучше большинства таких игр. Иконка игры была немного темная, и на ней был изображен астронавт. Научная фантастика в основе. Давненько я в такое не играла. Чан Сюэ нажала на иконку игры. Спустя мгновение на экране появилось предупреждение. «Линия жизни – это интерактивная фантастика, которая охватывает несколько дней. Ваш игровой опыт может быть испорчен, если у вас не включены уведомления. Пожалуйста, включите уведомления, чтобы вы смогли насладиться нашей игрой в полной мере». Чан Сюэ нажала на кнопку «Разрешить». После этого перед ней появилось окно, которое было похоже на приложение для чата. Спустя мгновение перед на экране начали появляться строки. «Восстановление соединения. Связь восстановлена. Хей, эта штука работает. Меня кто-нибудь слышит?» Чан Сюэ была немного шокирована этими сообщениями, но увидела, что снизу появились два разных варианта ответа. «Кто ты?» «И да, я тебя слышу». Чан Сюэ почувствовала, что они имеют примерно одинаковый смысл и никак не повлияют на историю, так что нажала на кнопку «Да, я тебя слышу». «О, слава богу! Наконец-то я смог с кем-нибудь связаться. Я ждал ответа несколько часов». На экране появилось еще два варианта ответа. «Кто ты? И что случилось?» Чан Сюэ подумала, что было бы лучше спросить, если бы она спросила, кто он, так что она нажала на левую кнопку. Увидев эти два варианта ответа, Чан Сюэ уже поняла разницу между этой игрой и другими интерактивными играми. В линии жизни не было никакого закадрового голоса или описаний, эта игра представляла собой необычный чат, но вместо общения с реальными людьми, игрок будет общаться с вымышленным персонажем из игры. Чан Сюэ начала болтать с астронавтом по имени Тейлор. Вскоре Чан Сюэ узнала, что Тейлор был астронавтом грузового корабля, но из-за одного инцидента корабль потерпел крушение. Он был обычным студентом, который поднялся на борт, чтобы провести эксперимент, из-за чего не знал, что нужно делать в подобных чрезвычайных ситуациях. Однако Тейлор казался вполне оптимистичным, он даже умудрялся шутить в такой тяжелой ситуации. Временами Чан Сюэ даже посмеивалась над его шутками. Главная задача – помочь этому астронавту сбежать, ну, это не так уж и сложно. Это намного проще, чем сделать правильный выбор в интерактивной игре с сценарием типичной китайской драмы, действие которой происходит в древние времена, подумала Чан Сюэ. В нескольких милях отсюда есть гора, но эта гора выглядит немного странно, она вертикально-симметрична, из-за чего не кажется естественной. Место крушения находится немного ближе, чем эта гора. Что же мне делать? У нее было два варианта: направиться к месту крушения или направиться к горе. Чан Сюэ знала, что ее выбор повлияет на развитие этой истории. И то, что Тейлор сказал, что гора имеет весьма странную форму, в общем, она решила пойти к месту крушения. Чан Сюэ выбрала направиться к месту крушения. Там также могут находиться выжившие. «Хорошо, я пойду на юг. Думаю, что это займет у меня чуть меньше часа. Я дам тебе знать, когда приду туда». После этого перед ней появилось уведомление с текстом. «Тейлор сейчас занят». Чан Сюэ была потрясена, что это такое. Игра просто остановилась без каких-либо дальнейших уведомлений. Чан Сюэ перечитала еще раз то, что сказал ей Тейлор. «Не может быть, он что, действительно напишет мне через час?» Чан Сюэ была потрясена. Это был ее первый раз, когда она столкнулась с такой интерактивной фантастикой. Все, что Чан Сюэ могла сейчас сделать, так это ждать. Однако она решила не закрывать игру, так как опасалась, что попросту не увидит его сообщение. Глава 93. Уникальные фишки игры. Через некоторое время Тейлор отправил сообщение. «Боже, я иду уже так долго. Мои ноги словно желе, и я даже не знаю, прошел ли я хотя бы полпути. Отлично, теперь я думаю о желе», — подумала Чан Сюэ. Чан Сюэ обрадовалась, когда получила сообщение от Тейлора менее чем за час. В конце концов она не думала, что игра заставит ждать его похождения целый час. Но в конце концов она расстроилась, когда увидела, что это было правдой, так что ей все равно пришлось ждать. Наконец, когда прошел час, Тейлор отправил еще одно сообщение, спрашивая Чан Сюэ, должен ли он пойти в кабину пилота или в жилой отсек экипажа. Чан Сюэ вспомнила, что ранее он ей намекнул, что нужно было проверить, не осталось ли выживших после крушения, так что она выбрала второй вариант. Затем Чан Сюэ и Тейлор снова начали болтать. Диалоги были действительно хорошо прописаны, но они обрывались прямо перед тем, как должно было произойти что-то важное. Каждый раз, когда это случалось, Чан Сюэ прямо-таки умирала от желания услышать ответ Тейлора. Более того, развитие сюжета было вполне адекватным, не слишком быстрым и не слишком медленным. под руководством Чан Сюэ Тейлор исследовал космический корабль в поисках пищи и укрытия. «Я хочу пойти в хвост корабля и поставить там палатку», — сказал Тейлор. «Там намного теплее. Однако там, насколько я знаю, сейчас есть утечка радиации. Не могли бы вы узнать, умру ли я от облучения в 150 рад? Мой скафандр говорит, что там примерно такое количество радиации». Чан Сюэ была шокирована. «А, мне нужно узнать смертельную дозу радиации?» Она поняла, что это был решающий момент в этой истории. Она могла бы отправить Тейлора в более теплый хвост космического корабля, который был наполнен радиацией, или более холодный корпус космического корабля, но в котором не было радиации. Чан Сюэ не знала, что выбрать. Она не знала, смертельно ли было излучение в 150 единиц рад. Чан Сюэ решила найти ответ на этот вопрос в интернете. Воздействие в 150 рад в краткосрочной перспективе никак не отразится на человеке, прочитала она на каком-то форуме. Чан Сюэ выбрала вариант с утечкой. Тейлор сказал: «Честно говоря, я чувствую себя виноватым. Я хочу сказать вам спасибо за то, что помогли мне сегодня. Сегодня самый худший день в моей жизни. Я надеюсь, что воздействие такого количества радиации не навредит мне, но об этом я узнаю только завтра утром. Спокойной ночи вам. Я надеюсь, что завтра все будет намного лучше». Перед ней опять появилось уведомление о занятости Тейлора. «Неужели мне придется ждать до завтра? Я же не смогу нормально поспать сегодня». Чан Сюэ сейчас волновалась за него, хоть излучение в 150 рад не должно принести много проблем, но кто знает наверняка, что может произойти дальше. В любом случае думать об этом сейчас было уже поздно. Похоже, что ей придется ждать ответа Тейлора несколько часов. Чан Сюэ встала и спросила Чэнь Мо: «Управляющий, можно мне забрать этот телефон домой? Хаэм, ты уже прошла первый день, на самом деле ты можешь ответить на его сообщения в любое время, тебе не нужно отвечать на них как можно скорее», — ответил Чэнь Мо. Чан Сюэ кивнула: «Хорошо, я понимаю, но я все равно хочу забрать его домой». Чэнь Мо рассмеялся: «Конечно, без проблем», — Чан Сюэ ответила. «Спасибо, управляющий». Чэнь Мо почувствовал облегчение, когда увидел реакцию Чан Сюэ. В его прошлой жизни линия жизни стала успешной потому, что несколько известных личностей, например Ма Байонг, начали рекламировать эту игру на своем Вейбо. После того, как была выпущена китайская версия этой игры, не прошло и недели, как она встала на первое место в списке платных игр. Невероятное достижение для простой интерактивной игры. На самом деле эта игра не была невероятным продуктом трудов сотни гениев. Эта игра была простой научно-фантастической игрой, в которой можно было общаться с вымышленным персонажем, который никогда не замолкает. Удивительной частью этой игры было то, что ее темп определялся не скоростью чтения читателя, а реальным течением времени. Игрок должен будет ждать некоторое время, пока Тейлор не сделает то или иное действие, от нескольких минут до нескольких часов. Эта игра отлично иллюстрировала диалог некоторых личностей в интернете, и она не только избавила бы игроков от скуки, но и дала бы им что-то, чего они будут ждать с нетерпением. Более того, по мере развития сюжета Тейлор столкнется со многими препятствиями, из-за чего игрок будет поставлен в очень трудное положение, и из-за одного неверного действия игрок увидит плохую концовку, и каждая смерть Тейлора будет так или иначе влиять на эмоции игроков. Поэтому игроки должны будут хорошенько подумать перед тем, как нажмут на кнопку с действием, и постепенно игроки будут чувствовать к Тейлору сострадание и другие эмоции, они начнут рассматривать его как настоящего человека, а не как набор простых скриптов. Они будут видеть в нем близкого друга, который застрял в открытом космосе, ожидая спасения. И такая связь только усилит наслаждение игрока, когда он наконец увидит счастливый финал. Напряжение, которое испытывал игрок, наконец-то будет снято, и он почувствует, что спас настоящую человеческую жизнь. Такой темп, сюжет и связь поместились в простой интерактивной игре о нелегкой судьбе Тейлора. И в итоге эта игра в прошлом мире Чэнь Мо собрала довольно много хороших отзывов. На следующий день Чэнь Мо выпустил линию жизни на рынок. Эта игра не была каким-то серьезным проектом. С помощью этой игры Чэнь Мо собирался отточить навыки Су Цзинью и Чжэн Хунси и проверить, насколько много у него сейчас появилось постоянных игроков. На этот раз линия жизни не была выпущена в официальном магазине приложений. Она появилась только на игровой платформе «Удар молнии» и стоила всего 1 юань. В то же время Чэнь Мо написал пост на Вейбо. Наша новая игра «Линия жизни» теперь доступна для покупки на игровой платформе «Удар молнии». Эта игра – интерактивная игра об астронавте, корабль которого потерпел крушение, и временами он сможет связываться с вами. Вы сможете болтать с ним, но в игре нет никаких картинок, только слова. Время в игре и вне игры одинаковое. Не забудьте разрешить игре присылать вам уведомления. Сейчас Chainmo мог продвигать свою новую игру только с помощью Weibo на своей игровой платформе. Все игроки, которые используют игровую платформу «Удар молнии», заметят, что вышла новая игра, и смогут поиграть в нее, заплатив всего 1 юань. Я только что выпустил ее, так что нам стоит подождать 24 часа, прежде чем мы увидим какие-нибудь адекватные отзывы, сказал Chainmo Су Цзинью и Чжэн Хунси. Су Цзинью и Чжэн Хунси очень нервничали. Игра была невероятно проста и не рекламировалась практически ничем. Сколько игроков в итоге заметят и скачают их игру? Глава 94. Выход копий в свет. Вскоре большая часть игроков заметила появление новой игры на игровой платформе компании «Удар молнии». Интерактивная фантастика? Боже мой, я думал, что Chainmo дальше продолжит делать донатные игры. Я не думал, что он выпустит обычную игру. Донатная игра, затем три настольные игры, затем интерактивная игра. А он неплох. Боже мой, его три настольные игры вышли всего неделю назад. Этот парень просто печатает игры. Она стоит всего 1 юань, бери и не жалуйся. Всего лишь 1 юань, даже если игра и будет плоха, вы не почувствуете сожаления. Но если же вы даже не захотите потратить 1 юань, то кто вы вообще, черт возьми, такой? Предыдущий комментатор, видимо, был нанят Chainmo. Кто-нибудь уже поиграл в нее? Стоит брать? Я поиграл немного, и она показалась мне довольно интересной. Я не собираюсь спойлерить, но могу сказать, что сюжет весьма неплох. Кто-нибудь еще погуглил о влиянии 150 рат на человека? История удивительная, ее написал Chainmo. Я только сейчас понял, что он так хорошо пишет, я впечатлен. Кто-нибудь уже дошел до хорошей концовки? Вскоре число загрузок линии жизни просто взлетело в воздух на ракете. По мере того, как популярность трех настольных игр все продолжала расти, каждый день на игровую платформу Chainmo заходили миллионы пользователей, и каждый отдельный пользователь видел линию жизни. Рейтинг линии жизни был довольно высоким, в среднем он держался в районе 9 баллов, что также привлекало игроков. Более того, эта игра стоила всего 1 юань. Многие игроки рассказывали об этой игре своим друзьям и писали о ней на Weibo. Спустя час во всех поисковых системах ответ на вопрос о воздействии 150 рат на человека стал очень популярным. И спустя 24 часа наконец появилась статистика загрузок игры «Линия жизни» – 39 874. Это число превосходило объем продаж растений против зомби за первый день в два раза. Но скорее всего это было связано с ценой в 1 юань. С точки зрения дохода, линия жизни сможет принести только от 30 до 40 тысяч юаней, так что такой доход и рядом не стоял с растениями против зомби. Более того, разница в доходах постепенно будет становиться еще больше, поскольку эта новая игра имела весьма ограниченную аудиторию. Однако это не имело значения, поскольку Chainmo намеревался использовать эту игру в качестве теста его игровой платформы на пригодность к рекламе. И судя по всему, игровая платформа компании «Удар молнии» могла сравниться со средненьким баннером на главной странице официального магазина приложений. Это был очень неплохой результат. Это можно было даже назвать чудом, ибо игровая платформа Chainmo появилась на рынке всего неделю назад. Лин Чиасю не думал, что только одно рекламное место на первой странице сможет вызвать столько головной боли. Он думал, что Chainmo будет использовать это рекламное место для рекламы ММТ. В конце концов, так он смог бы получать до 10 миллионов юаней дополнительно каждый месяц, и такой ход вообще бы не нанес какого-либо ущерба компании «Императорская династия». Но когда он увидел эти три настольные игры, Лин Чиасю понял, что Chainmo не был близоруким геймдизайнером, он понял, что они его недооценили. Молодой человек, который не пробыл в игровой индустрии года, сумел сделать 4 игры разных жанров, и все они были действительно хороши. Выпуск игровой платформы еще больше раскрыл истинные намерения Chainmo, но на данный момент Лин Чиасю больше ничего не мог сделать, так как игровая платформа Chainmo приобрела очень преданных поклонников. Теперь у Chainmo были деньги и база пользователей, единственное, чего ему не хватало, это игры, которая стала бы его столпом. Несмотря на то, что ММТ приносила ему много денег, Она вообще не подходила на роль столпа, ибо ее публичный имидж был ужасен. С другой стороны, растение против зомби было необычной, но одиночной игрой, хоть и после обновления в нее были добавлены разные режимы. Многие игроки и профессионалы игровой отрасли поняли, что Чэнь Мо думал очень нестандартно. Каков будет следующий шаг Чэнь Мо? Что он сделает? Создаст больше донатных игр? Продолжит увеличивать количество преданных игроков? Или он решит создать еще одну другую игру из другого жанра? Никто не знал, что задумал Чэнь Мо. В течение 2 месяцев база игроков игровой платформы компании «Удар молнии» неуклонно росла. Пользовательская база игровой платформы Чэнь Мо стабилизировалась на уровне около 9 миллионов человек и имела примерно 2-7 миллионов ежедневных активных игроков. Хотя игровая платформа Чэнь Мо все еще не могла обойти игровую платформу императорской династии или игровую платформу компании Fantasy, теперь она, по крайней мере, могла считаться достойным конкурентом. С ММТ не произошло ничего необычного, и хоть ежемесячный доход немного снизился, Чэнь Мо все еще умудрялся получать 10 миллионов юаней чистыми каждый месяц. Но за это время в игровой отрасли произошло несколько изменений. Теперь в официальном магазине приложений появилось около 8 новых карточных игр, которые в своей основе имели популярные романы или исторические события. Однако все они имели одну и ту же особенность – они были копиями ММТ. От боевой системы до VIP-системы, даже банальное обучение – все практически под копирку было слизано с ММТ. Изменения, которые сделали разработчики, были только эстетическими, поскольку никто не осмеливался изменить само ядро игры. Поскольку разработчики не до конца понимали механизмы, которые сделали ММТ настолько прибыльной игрой, они боялись, что любые изменения, которые они внесут в игру, в конечном итоге сломают ее. Даже императорская династия выпустила игру под названием «Убийца демонов». Эта игра была одноименной адаптацией одной манги и была немного измененной копией ММТ. Поскольку ММТ была уникальна, от игрового процесса до способа получения дохода, ничего с этим поделать было нельзя. Независимо от того, насколько сильно разработчики пытались скрыть факт копирования, игроки, которые поиграли в ММТ, смогут легко сказать, что их игры были копиями ММТ. Все эти игры были выпущены с интервалом в неделю-две, ибо все сейчас хотели успеть запрыгнуть в уже движущийся поезд, и игрокам это вообще не понравилось. Неужели одной донатной игры недостаточно? Почему из всех игр вы выбрали именно игру Чэнь Мо? Всего за одно мгновение на всех форумах началось бурление. Глава 95. Необычный игровой опыт. Что вообще происходит? Откуда появилось столько игр, которые бесстыдно решили скопировать ММТ? Абсолютная копия ММТ. Всего лишь поменяли модельки. Просто поставьте всем единицы и удаляйте, незачем играть в это. Разделы комментариев к этим играм были в огне, было много сообществ, которые решили объединиться и наклепать этим играм плохие отзывы, что привело к падению рейтинга. Сейчас оценки этих игр не превышали 7 баллов, но поскольку над убийцей демонов потрудились чуть больше, эта игра имела более высокий балл, но все же оценка не превышала 7,1 единиц на пике. Появилось много игроков, которые решили написать об этом Чэнь Мо. Посмотри, что ты наделал. Ты плохо повлиял на других геймдизайнеров. Теперь все они решили создать донатные игры. И хоть у таких игр было много ненавистников и плохих отзывов, не потребовалось много времени, чтобы понять, что хоть рейтинги таких игр были ужасными, у них все равно было много загрузок. Дискуссионный форум игр «Убийца демонов». Я так хотел получить карточку с главным героем. В общем, я задонатил. Еще один парень пришел сюда и говорит, что это игра копия. Ну и что? Просто игнорируй его. Мы будем играть в свою игру. Я думаю, что лучше доверить наши деньги такой крупной компании, как Императорская династия. И хоть ММТ была неплохой игрой, но во главе этой игры стоит небольшая компания, так что я не думаю, что наши деньги пойдут на нужное дело. Эта игра вполне неплоха, так что я, пожалуй, поиграю в нее немного. Не забудьте добавлять других игроков в друзья, чтобы мы могли помочь друг другу в бою. Вскоре были опубликованы доходы этих карточных игр, и никто не смог сказать, что эти игры были убыточными. Доход убийцы демонов был лучшим, и профессионалы игровой индустрии подсчитали, что ежемесячный доход этой игры может приблизиться к 23 миллионам юаней. И из-за этого фанаты убийцы демонов и ММТ напали друг на друга. Но на этот раз императорская династия предпочла держать рот на замке, независимо от того, что говорили фанаты. После появления этих игр многие геймдизайнеры поняли, что формат карточных игр подходил практически к любой теме, и если они сделают оригинальную игру, она начнет приносить им деньги. И хоть они получат много негатива в свой адрес, в конце концов они заработают много денег. После первой волны появления карточных игр точно последует еще одна волна, так как многие геймдизайнеры начали создавать свои клоны и ММТ. С этого момента рынок мобильных игр наполнится донатными играми. В это же время Ченьмо не проявлял никаких признаков активности. Техасский холдинг был снят с рекламного места на игровой платформе императорской династии через месяц, но Ченьмо не отменил призовые за занятие первых мест. Сейчас реклама уже не была так важна, ибо у него появилась своя база игроков. После того, как линия жизни была выпущена, Ченьмо ничего не писал, и сейчас никто не знал, что он будет делать дальше. Другие разработчики видеоигр вздохнули с облегчением, но все они пытались понять, что сделает Ченьмо дальше. Теперь, когда у Ченьмо появились деньги и постоянные игроки, если он выпустит еще одну успешную игру, она станет популярной в одно мгновение. Многие дизайнеры думали практически об одно и том же. «Надеюсь, что этот урод возьмет перерыв на год или что-то в этом роде, иначе я не смогу за ним угнаться». Ченьмо коснулся стены, которая находилась перед ним. То, что он ощутил кончиками пальцев, было тем же самым, что он почувствовал бы в реальности. Ченьмо попробовал много чего сделать и понял, что виртуальная реальность практически ничем не отличалась от реальности, за исключением повышенной выносливости и скорости. Ченьмо чувствовал себя спортсменом, который не запыхался после марафона.